Королевский дворец домино был очень большим и со множеством комнат и коридоров. Некоторые даже были открыты, но почти все было разрушено и покрыто толстым слоем льда, магического льда. Но даже так я смог различить столовую, банкетный зал и главный зал, где стояло несколько ледяных тронов. Скоро на одном из них должна будет сидеть Блум. Но я считаю, что ей становиться правительницей планеты рано да и не нужно. Ну какая из Блум королева, а из меня король. Похер, короче, родят еще одного. Марион и Аритель же молодые, здоровые. Ну или мы Дафну воскресим и спихнем планету на нее, а сами свалим в закат. Я решил спуститься куда-то вниз, так как еще не был там, и, к своему удивлению, нашел вообще не замороженную комнату, но не обычную, а сделанную полностью из малахита. Высокие и широкие колонны в виде русалок, которые держат в руках светящиеся шары и на которых держится балкон второго этажа. Но, самое главное, в середине комнаты был большой круглый бассейн с кристально чистой водой, от которой несло невероятно мощной магической аурой. Я подошел к нему поближе, присел на корточки и дотронулся до воды. Она не была холодной, скорее комнатной температуры, а от моего касания по водной глади пробежала рябь, становясь все больше и больше. Неожиданно, вода поднялась ввысь, начиная принимать форму и вырисовывать силуэт дракона. Через пару секунд передо мной стояло чешуйчатое существо, созданное из воды, с длинными усами и гибким змееподобным телом. Я замер и в шоке вылупился на него, внимательно рассматривая это создание. Китайский дракон также смотрел на меня, чуть принюхиваясь и сверкая глазами. «Приветствую фею четырех стихий», — сказала оно, чуть склоняя голову. «Я, главный дух воды, созданный великим драконом и живущий здесь со дня зарождения мира. Здрасте», — растерянно сказал я, хлопая глазами. От этого дракончика шла невероятная аура спокойствия и умиротворения, а его гордый вид не шел ни в какое сравнение с простыми людишками. «Вы создания чрезвычайно редкие», — подал голос дух. «Да уж, сила четырех стихий может быть только у жителя домино. Последней такой феей была малышка Дафна. Сколько же у нее титулов?» — пробормотал я, зацепляясь за этот факт. Для меня стало шоком, что Дафна еще и фея четырех стихий. «Так, давайте все посчитаем, сколько титулов у сестры Блум. Она, верховная нимфа Магикса, нимфа Домино, Сиреникса, кронпринцесса Домино и, раз у нее был Сиреникс, то она еще и фея Энчантикса и хранительница своей планеты. Нихуевый такой списочек достижений у 20-летней дамочки. Дочь маминой подруги просто». Дракон на мое замечание лишь усмехнулся, только усмешка эта была какой-то горькой и печальной. «Возможно, в будущем ты узнаешь, почему она так стремилась стать сильнее», — он выдохнул, а потом поднял взгляд на меня, подозрительно щурясь. «Это не твое настоящее обличие, чувствую магию иллюзий». Я кивнул и со вздохом снял иллюзию, осторожно смотря на духа. Дракон пристально на меня посмотрел, а потом снова усмехнулся, но уже веселее. «Найди водные звезды, они тебе сильно понадобятся», — только и сказал он и, не давая мне и слова произнести, исчез так же быстро, как и появился. «Водные звезды, это же какая-то энергия, которая способна нейтрализовать магию Феникса и дракона. Я, конечно, не понимаю, на кой ляд мне эти звезды, но, раз сам дух воды сказал искать их, выбора нет. Пока что взлом замка не закончен, я решил почитать книжки из сокровищницы. Я даже не удивился, когда увидел неизвестный язык. Кажется, эти пописульки очень древние. Вообще в сокровищнице было только золото, какие-то украшения, дорогущие на вид мечи и броня, а вот заклинаний было не так много, в основном в свитках, которые неаккуратно везде валяются. Меня это и смутило. Многие сундуки были открыты, а ценные манускрипты так небрежно разбросаны по полу. Такое чувство, что кто-то искал конкретный свиток, так как броня и украшения не тронуты. От нечего делать, я просто начал смотреть в книги, пролистывая страницы. На шестой книге я остановился, зацепляясь взглядом за рисунок какой-то звезды. Хоть я и не умел читать на древнедоминианском, но рисунок этот меня удивил. Это была голубая шестиконечная звезда со стеклом в середине. Она напоминала какую-то шкатулку, но форма ее меня смущала. Уж не водная звезда ли это? Я достал из инвентаря телефон и сфотографировал страницу книги. Мало ли пригодится в будущем, так я и провел 3 часа, изучая древние книжонки и фотографируя особенно интересные моменты. Еще меня очень порадовал портрет, который я случайно нашел в свернутом виде. Расправив его полностью с помощью магии, я увидел, что на нем была изображена вся королевская семья. Король Аритил с надменным видом смотрел на меня с картины. Его жена, королева Марион, с милой и доброй улыбкой держала на руках маленький кулек с ребенком, чьи знакомые глаза были яркого голубого цвета, а рядом стояла девушка с золотыми волосами, янтарными глазами и легкой полуулыбкой. «Я так понимаю, это Дафна, похожа на себя в виде призрака. С виду, семья у Блум дружная и хорошая, но тот сон не дает мне покоя. Король Аритил не так прост, как может показаться. Взлом защиты замка произведен успешно. На карте отмечены самые важные места, найденные во время сканирования. Спасибо, система, хоть какая-то от тебя польза». По карте я пошел в сторону архивов. Они были не очень большие, а льдом, к моей радости, были покрыты только конечные шкафы. Ага, дадут мне просто так поискать что-то. В выдвижных ящиках с буквой А я копался в документах, но ничего не нашел. Абсолютно ничего не было. Да как так-то? Вы издеваетесь? Внимание! При сканировании были найдены неизвестные отпечатки в месте, где должны быть нужные вам документы. С вероятностью 87-63% их забрали и переместили в неизвестное место. Не еет. Я что, просто так больше 4 часов зад морожу? Последнее место, где я могу что-то нарыть, библиотека. Но она была огромной. Шкафы в высоту 6 метров, а уж про длину и заикаться не стоит. И у меня есть всего 6 часов на поиски. А, уже 5. Заебись, огнется пися. Кончено. Я взял первую книжку с полки, пролистал ее и сразу же убрал на место. Я и языка местного не знаю. Ладно, спокойно. Я бывал и не в таких ситуациях. Моя задача сейчас – выучить язык, а потом просмотреть почти все эти книги в поисках информации об одном человеке, о котором, по всей видимости, намеренно скрыли всю информацию. Я абсолютно спокоен и вхожу в нирвану. Такс, учебники по языку должны выглядеть как детские, и на их обложке обязательно должны быть какие-то кубики, буковки и криво нарисованные дети. Толстые одноцветные книги я отметаю сразу, мне нужно что-то другое. О, а эта буковка на смайлик улыбающийся похожа. Прикольно. Кажется, даже системе надоели мои жалкие попытки найти иголку в стоге сена. Звоночек колокольчика, и передо мной появилась табличка. «Хозяин, я могу помочь в поисках нужной информации. Господи, родимая, помоги мне, иначе я тут помру, заваленный книгами. Достаньте круг, главное ядро, и активируйте его». Я достал из инвентаря странный красный круг, который получил за избиение Дарси, и осмотрел его. Он был теплый, немного тарахтел, как старая буханка, и еще от него шли магические волны необычной природы. Я таких никогда не чувствовал. И что делать? Активировать его, углем, что ли? Активируйся. И, о чудо, он, вылетев из моих рук, быстро закружился и засветился, а я отошел от него, так как свет бил прямо по чувствительному зрению. Сияние исчезло, а я открыл глаза. Вот честно, я ожидал чего угодно. Апгрейда системы до уровня читер плюс-плюс, каталог абсолютно любой информации почему угодно, да даже самого Артаксерксиса, но увидел лишь маленькую девочку. Серьезно, низкая бледная лоля лет 14 с длинными с фиолетовым отливом черными волосами, перехваченными резинками снизу на манер двух толстых хвостов, в странном белом комбинезоне и без обуви, зато с высокими черными чулками. Над ней быстро вращался круг, а сама она стояла по стойке смирно. Она распахнула красные глаза, в которых что-то крутилось, и взглянула на меня. «Нихуя себе киберпанк, а мне так можно? Здрасте, мордости, а ты еще кто такая?» Проводник Септима 1611 приветствует пользователя и испытывает человеческую эмоцию радость от личной встречи модели и пользователя. Девочка с безразличным лицом поклонилась мне и почти сразу же выпрямилась. «Ебать!» — только и смог выдавить я. Она стояла с абсолютно невозмутимым видом, словно такое каждый день происходит. «А по-человечески говорить можешь?» «Отметить протокол. Тип поведения. Заводской. Я, все еще пребывая в шоке», кивнул, а она устало выдохнула. «Система, я, если быть точнее, проводник». «В смысле ты система?» Я в ахуе пялился на мелкую лолю перед собой, которая флегматично ковыряла в носу. «Это что? Это в смысле? Это вот это меня все время троллировало и издевалось? А че ты такая? Маленькая, Господь Бог такой создал». Она развела руки в сторону. «Нет, это точно система, только она так со мной говорит. Можно начать анализ информации, или еще вопросы будут? Время-то идет». Я неловко махнул рукой в сторону книг, смотря, как мелкая идет к книжным полкам. Вот это поворот. Я думал, система это просто магия какая-то, а ей оказалась мелкая девка, которая еще и на быдло языке со мной говорит. Вот ведь счастье привалило. У меня сейчас башка взорвется. Так, стоп, резко сказал я, приходя в себя. Девочка, которая, судя по огромной стопке книг вокруг нее, за пару минут изучила десяток книг, подняла на меня равнодушный взгляд, безмолвно спрашивая, зачем я заорал на весь дворец, какого полового органа здесь происходит. Ты можешь мне нормально объяснить, кто ты? Все рассказать не смогу, лишь доступные и открытые для вас данные. Говори, желательно с подробностями, нетерпеливо ответил я, облизывая сухие от мороза губы. Подробности так подробности, чего орать-то? Существует искусственно созданная раса, которая называется Мачина. Нас давным-давно, задолго до того, как Ubisoft начал делать конвейерную херню, а батька стал президентом, создала древний демиург, логика. Конкретно я отношусь к седьмой версии Мачин, септимы, которые выполняют роль анализатора, сборщика данных и все в таком духе. Система – это один из проектов, в котором я принимаю участие в роли проводника, то есть выполняю команды, слежу за использованием системы, выступаю в качестве технической поддержки и много чего другого. То есть, по сути, ты – машина, верно? Она кивнула. Хотя моя программа написана для взаимодействия с людьми и копирования их поведения. Пиздец, только и сказал я, садясь на пол. Все это время у меня в голове жила мелкая девочка-робот, которая координировала мои действия. Это что получается, я сам милая лоля, и что я с тобой делать буду? То же, что и раньше, то крыть меня матом, то восхвалять. Она отложила книгу и принялась быстро изучать другую. Кажется, в этот самый момент образуется союз юмористов легендарного Жоки и его внука Баки. Меня посадит, если увидит с маленькой девочкой. Я старше, чем это измерение, сухо ответила она, беря в руки новую книгу. А ты вообще все-все знаешь про этот мир? Нет, в моей базе данных есть только про другие. Этот я должна изучить. Понятно, я выдохнул и взял с полки какой-то древний фолиант. Нихуя не понял, но очень интересно. Хозяин, вы книгу вверх ногами держите. Я перевернул ее, но все равно ничего не понял. Так, подождите, а ты как читаешь? Разве у нас не общий переводчик? Никак, просто ответила Мачина. Я запоминаю символы, их связь, а потом анализирую и методом подбора перевожу. Если попадется словарь или букварь, дело пойдет быстрее. Я устало оперся спиной на шкаф, убирая книгу подальше. Пока она не сможет понять принцип языкосложения, я бесполезен. Это удивительно, система всегда была какой-нибудь материальной и эфемерной вещью, а тут маленькая девочка, какая-то еще и древняя искусственная раса. Я посмотрел в потолок, но ответов на мои вопросы там, как это неожиданно, не было. Значит, система это какой-то проект, где и я, и эта девочка принимаем участие. Я в качестве подопытной свинки, а она в качестве ученого, что ставит на мне эксперименты. Замечательно. Тишину нарушал лишь шелест страницы и мое тихое дыхание. Я просто считал ромбики на потолке, а Лоля читала книги. Идиллия. Внимание. Язык древнедоминианский был выучен. Кажется, я кое-что нашла. Я перевел взгляд на девочку-робота. Ключ, который дала Дафна, является магическим артефактом-телепортом. Его рунные цепочки совпадают с методом создания телепортов на домино. Вы должны вставить ключ в любую дверь, открыть ее и очутиться где-то. В дальнейшем вы можете просто сжимать ключ в руках, чтобы спокойно перемещаться. Это все, могу рассказать о третьей войне западной и южной провинции Домино во владениях лорда Паддингтона, датированной 886 лет назад. Ничего полезного, верно? Она кивнула, а я встал с места, доставая ключ. Вы идите, а я останусь тут, проанализирую все, что смогу, и вернусь. Я махнул рукой, вставляя ключ, который удивительным образом подошел к обычной двери, и открыл ее. За ней была чернота, но я вошел в нее. Жопная чуйка не кричала об опасности, да и побрякульку мне Дафна дала, что может случиться. Меня мягко переместило куда-то далеко от домино. Причем в этом где-то была ночь, а я стою на улице перед большим белым двухэтажным домом с серой крышей. Я осмотрелся вокруг. Домик окружал темный еловый лес и больше ничего. Если прислушаться, где-то недалеко находится река и озеро. Не придумав ничего лучше, я захотел открыть калитку, но она сама отворилась, пуская меня на участок. Апа, именно так начинаются все хорроры. Но я же глупый герой, пойду напролом. Потому я увереннее вошел за ограждение, дошел до крыльца и ключом открыл дверь, оставляя нечто, похожее на сад, позади. Внутри было тихо, темно и пусто. Закрыв дверь и войдя вглубь дома, я осмотрелся по сторонам. Когда глаза привыкли к полумраку, я приметил окно, подошел к нему и, дернув шторы, увидел темно-синее небо с большой голубой луной, рядом с которой была луна поменьше. Оказался я, судя по всему, в какой-то гостиной, выполненной в стиле модерн. Угловой мягкий белый диван, рядом с которым стоят уютные кресла с подушками, а перед ними низкий кофейный столик и камин, над которым висит плазменный телевизор. Но все это было покрыто слоем пыли, от которой я невольно чихал, поднимая ее клубами ввысь. Я присвистнул от обстановки. Довольно неплохо, мне очень даже нравится. Один вопрос: где я? Чей это дом? Родителей, походу. У аристократов всегда есть несколько домов, еще и на разных планетах. После случая с похищением я знаю практически все планеты нашей необъятной. Я и этот дом находимся на Офелии, солнечной планете, которая примыкает к Солярии. Раз я оказался здесь, грех не обрыскать все, чтобы понять, чей это домишко. Если не чей, можно поиграть в 90-е, заняться, так сказать, приватизацией. А что, ключ у меня, а остальное не ебет. Да и алиментики нужно возвращать. А от собственной дачи без ипотеки я бы не отказался. На кухне было пусто, в холодильнике тоже ничего, в нескольких спальнях вещей не было. Короче говоря, дом пустовал. А нет, вон кабинет какой-то. Он сильно отличался от обстановки остального дома. Он мне напомнил кабинет Сильвестра Андреевича из универа. Темно-зеленые обои с каким-то геометрическим рисунком, черный кожаный диван у стены, куча книжных полок с, удивительно, книгами и шкафами, заполненными файлами и папками. Здесь были разные магические приблуды, например, какой-то странный золотой глобус, а еще пару полок с волшебными зельями, что очень подозрительно булькают. В полумраке все выглядело довольно жутко, и я передернул плечами. Сейчас как из-под этого кожаного дивана вылезает мех с тентаклями и устраивает со мной БДСМ вечер. Нет, ну и слава богу. Открыв один из шкафчиков в поисках плюшек, я обнаружил там то, что мне нужно. Виски. Дорогое и явно вкусное. Слишком много потрясений за один день, мне нужно выпить. Там даже стаканчики приготовлены были. Все для людей, как говорится. Горькая жидкость обожгла горло, но приятно осела на языке мягким дубовым вкусом с легкой ноткой ванили. Я сразу расслабился, стоило терпкому напитку с характерным запахом согреть пищевод. А хозяин дома знает толк в хорошем алкоголе. Я выпил еще стаканчик и почувствовал легкость во всем теле. Вот что я хотел чувствовать, а не всю ту хрень и суету, что преподнес мне этот мир. Звезды, блять, искать, а других дел у меня нет. Третий стакан пошел так же хорошо, а вот четвертый мне, увы, выпить не удалось. С громким звуком взрыва на меня упала чья-то тушка. Я закрыл глаза от сильной боли в затылке и звездочек в глазах. А вот и хозяева вернулись. Но когда я почувствовал чьи-то мягкие губы на своих губах и неумелый язык, что настойчиво пытался облизать меня всего, то распахнул глаза и увидел сосредоточенную мордашку одной наглой феи. «Блум?» — хрипло спросил я, когда девушка от меня отстранилась. Ее глаза ярко блестели, а юркий язычок скользнул по влажным губам. Выглядела она пьяной в каку. «Феликс», — томно произнесла фея, соблазнительно выгибая спинку, — «я тебя сейчас изнасилую, не сопротивляйся». «Ась, примечание к части. Пойду, походу, поднимать рейтинг и добавлять новые предупреждения». Истукан. Глава 31. «Какой Даркер, старый хрыч, не видишь, здесь феи ебут». Примечание к части. Истукан, сигарета. Этой ночью не спали многие. В просторном кабинете за столом сидел усталый с виду мужчина, который перебирал документы. Столь неожиданная просьба от светлого камня выбила мастера воздуха из колеи. Эх, а ведь только недавно в храме появился главный дух огня, сообщая о местонахождении будущего ученика. Стоило старому вояке увидеть мальчика, как он сразу узнал в нем Артаксеркса, хотя близко знаком с ним не был. Просто маленькая копия бегает по храму и создает забытый всеми шум и гомон. Не взять его к себе под крыло было большой глупостью, его мог легко завербовать светлый камень или правители других планет. Гюнтер же планировал дать свободу выбора пацаненку и не прогадал, из Феликса получился прекрасный паладин. Благородный с виду, а внутри та еще зараза. Пришлось, правда, скрывать о нем любую информацию, но это того стоило. Единственное, что в данный момент смущало Гюнтера, это повышенный интерес со стороны светлых. Они были еще теми сволочами в обличии невинных овечек и как бы не узнали о родстве между Артом и Феликсом. Хорошо, что пацан сам догадался дальше скрываться, но долго ли это продлится? Хотя внимание к его ученику было неудивительным. По проверенным данным, темное пламя начало гореть вновь, что значит только одно – Феникс наконец-то объявился. Он точно попытается отомстить команде света и добраться до кодекса, а там и до хранительницы огня дракона. Кандидатура Феликса в роль ее рыцаря была самая логичная, ведь вокруг феи не было достойных молодых людей, которые не вызывали бы у нее подозрения и были достаточно сильны хотя бы для сражений с монстрами армии тьмы. И как же это иронично, что именно он должен защищать хранительницу огня дракона от хранителя тени Феникса. Если бы Фарагонда узнала настоящую личность того, кто будет оберегать ее ученицу, ее бы инфаркт хватил. Был ли король Лирендер зол? А нет, он был в самой настоящей ярости. Сейчас этот надменный человек ходил по своему кабинету, чуть ли не выдирая свои кудрявые темные волосы. Недавно, пару месяцев назад, его сынок потребовал расторгнуть помолвку с принцессой Диаспора, иначе он откажется от трона. От этой новости королю стало плохо. Столько сил было потрачено на этот союз. А Диаспора, ее всю жизнь готовили, чтобы та стала невестой его сына. Новость была ужасной, но существовал единственный светлый лучик, который давал надежду не только Рендеру, но и королю Айсис, Норману. Этим лучиком была сама Диаспора. Она великодушно не стала раздувать настоящий политический скандал, а принялась ждать, когда Скай успокоится и наиграется с рыжей феей. Рендер готов поклясться, что в тот момент был готов целовать руки принцессы. И, несмотря на явную заинтересованность принца-хранительницей огня дракона, Диаспора все равно любила Ская. Любила. Рендер думал, что все хорошо, но когда ему пришло официальное письмо от королевства Айсис с жирным намеком на нежелание Диаспора выходить за Ская, у короля сдали нервы. Как такое возможно? Вот девушка любит до беспамятства и готова простить измену, как тут заявляет о незаинтересованности в принце. Либо Норман уговорил ее не терять репутацию, либо кто-то другой надоумил принцессу на этот шаг. Но она нужна для плана Рендера. Скай обязан укрепить свои позиции в сражении за трон. Богатая невеста с целой планетой за плечами – идеальный вариант для его сына. Есть, конечно, еще и эта рыжая, но у нее лишь титул, хоть и привлекательный, и замороженная планета мертвым грузом. Да и Рендер не желает иметь никаких связей с Домино. Он все еще помнит про тот случай с ведьмами. Так на его месте поступил бы любой. Ваше Величество, вам нехорошо? О, этот язвительный тон Рендер узнает где угодно. Его братец пожаловал. Ричард хоть и улыбался, но за его улыбкой была неприязнь и лицемерие, которое он старательно прячет. «Чего тебе?» Чуть ли не рыча, спросил король, садясь на свое кресло. «Матушка вызывает нас на срочное собрание по поводу неприятной ситуации с Диаспора. Если взглядом можно было бы испепелять, Ричарда бы уже не было. Но нет, вот он, стоит целый и невредимый, только улыбается мерзко. Я подойду через пару минут». Ричард вышел из кабинета, а Рендер усмехнулся. «Неприятная ситуация? Да, а с каким волнением ты это говоришь? Смакуя каждую букву и наслаждаясь моей неудачей, думаешь, ты или твой сынок будет лучше, чем Скай? Нет, король не может этого допустить, нужно что-то придумать». Давно Ешиноя не высовывался. Фарагонда сидела у себя в кабинете, сосредоточенно смотря на трех малышек Пикси, которые стояли на ее столе. Одна из них, самая мрачная, скучающе осматривала кабинет, вторая, рыженькая, пилила ноготки маленькой пилочкой, а третья поправляла очки, смотря на часы, висящие на стене. Женщина не удивилась, когда узнала, что Даркар жив. Она всегда знала, что уничтожить это чудовище будет трудно. Властелин тамплиеров смог нанести ему опасную рану, но не до конца убить. Если бы те двое не прятали убийцу и не влезли в конце сражения, тогда у Альвина получилось бы уничтожить порождение тьмы. А жаль, мир потерял очень сильных волшебников. Фарагонду больше беспокоила безопасность ее ученицы. Блум точно станет целью безумного Феникса, и о ее сохранности директриса переживала больше, чем за кодекс. Кодекс всегда можно вернуть, а вот фею вряд ли. Совет Магикса, конечно, побеспокоился об этом вопросе, да и Фарагонда почему-то доверяет мальчику, но что-то ей не дает покоя. Юный паладин что-то скрывает. Что-то, что потом обернется настоящей катастрофой. Или это уже паранойя? Простите меня, наконец-то появилась последняя феечка Пикси. Нинфея, глава поселения Пикси на Магиксе. Она аккуратно приземлилась на стол, здороваясь со всеми присутствующими. Мы доверяем вам части кодекса. Каждой малышке был выдан продолговатый серый предмет с древними рунами по периметру. Надеюсь, лорд объявится не скоро или вообще не появится. На последние рассчитывать не стоит. Пламя Феникса горит, он уже здесь. Темно-красное пламя в чаше освещало большой зал, где стояла толпа возбужденного народа. Люди восторженно кричали, шептались между собой и все были безумно счастливы. Великий лорд Даркар жив. Это значит лишь одно, темные создания наконец-то перестанут прятаться, их перестанут уничтожать как ненужный мусор, а темные волшебники и ведьмы не будут бояться за жизнь или свою семью. «Благослови всех нас, Феникс!» – раздался очень громкий, усиленный магией голос одного из организаторов этого собрания, что стоял высоко, на небольшом балкончике. Мгновение, и наступила абсолютная тишина, которую нарушал лишь треск огня. Довольный таким результатом, культист продолжил: «Я рад приветствовать каждого присутствующего здесь. Каждый, кто стоит передо мной, может гордиться собой, ведь именно он внес свой вклад в создание нового мира. Мира, где слово «чернокнижник» не будет считаться оскорблением. Мира, где у любой ведьмы будет возможность на равных с феей условиях получить работу». С каждой фразой этого уверенного в себе человека в сердцах людей разжигалось пламя гнева и чувства несправедливости. Взгляд всех собравшихся был прикован к мужчине в бордовом плаще, что, подняв руки вверх, возвышал Феникса и темные силы. Но говорил не он один, несколько человек сменяли друг друга, говоря по-разному, но неся одну мысль: свет должен быть уничтожен. Никто не мог увидеть одинокую фигуру в плаще, что стояла в тени, позади всех, и никак себя не выдавала, просто смотрела на людей, прислонившись к стене и сложив руки на груди. Когда в четвертый или пятый раз человек уже сбился со счета, прозвучала мысль о воскрешении лорда Даркара, фигура издала хмык, по голосу стало понятно, что это был мужчина, и он направился на выход. Подальше от этих простодушных людей. Если бы этот мужчина был хоть немного сентиментальнее, он бы пожалел всех собравшихся. Силы света уже несколько веков притесняют темных волшебников, не давая им права на мирное существование. А если и давали, то только на привязи, как непослушным собакам. Но ему никогда не было никого жаль. Все они, думалось ему, такие же доверчивые, как и светлые маги. Они думают, что все наладится, стоит Даркару появится. Но это была неправда. Даркар давно сошел с ума, ему уже ничего не поможет. Можно только пользоваться его именем и потерявшими всякий ориентир силами тьмы. Это была последняя мысль волшебника, перед тем, как он исчез в темном портале. Ась, Блум неприятно поморщилась, когда услышала громкий крик паладина. Неужели он не слышит ее желание? Придется снова повторить. Сейчас я буду тебя насиловать, как ни в чем не бывало, отозвалась фея, снимая с себя легкую голубую кофточку. Глаза парня, лежащего под ней, округлились, но тот быстро взял в руки не только себя, но и принцессу Домино. Перехватив ее руки, которые фея хотела разместить на шее мага, он завел их за спину сидящей на нем девушки. «Блум, ты напилась и не контролируешь себя», мягко, словно говоря с ребенком или психически нездоровым человеком, сказал он. «Завтра ты со стыдом будешь это вспоминать и бить меня подушкой, или чем-то потяжелее. Ты тоже пьян», заметила фея, пытаясь выбраться из крепкого, но аккуратного захвата. Почему он не может понять ее желание? Сейчас Блум хочет почувствовать себя не девочкой, а женщиной, хочет ощутить блуждающие по телу мозолистые руки и до звезд в глазах жадно и мокро целоваться. Какой же он у нее несмышленый, любимый, но такой глупенький. «Блум, успокойся», попытался он еще раз ее вразумить, но фея была непреклонна в своих желаниях. Она начала выгибаться и тереться о тело паладина, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию. «Я серьезно». Блум замерла с закинутой назад головой, а потом заплакала. Она громко заревела, как маленький ребенок, которому не дали конфетку или не купили игрушку. От неожиданных эмоций Феликс расслабил хватку, чем и воспользовалась плачущая фея, перехватывая руки парня и заводя их над его головой. Кое-кто зря говорил ей про важность внутренней актрисы. «Попался». Довольно улыбнулась она, наклоняясь совсем близко к лицу мага. Тот сразу почувствовал запах шампанского, и где она только могла напиться. Но вскоре было совсем не до этого. Блум еще раз поцеловала паладина, врываясь языком в его рот и жадно, пособственнически проводила им по небу. Очень-очень плохо. Разум постепенно затуманивался, а выпитые 3 стакана начинали давать о себе знать. Кто же додумается пить 40-градусный алкоголь на голодный желудок? Фея громко застонала в губы парня, когда почувствовала на своей талии руку, которая легко выбралась из захвата и медленно, дотрагиваясь только кончиками пальцев, проводила по аристократически бледной коже девушки. Вторая рука в это же время расстегнула бюстгальтер и забралась под него спереди, не сильно сжимая грудь. Блум покошачьей выгнулась и соблазнительно закусила губу, тем самым заглушая стон. Легким движением девушка скинула с плеча сначала одну бретельку, а затем и вторую, отчего ее белье упало на ковер и было откинуто в сторону. Была не была. Последняя здравая мысль в мозгу пьяного и возбужденного от действий феи-мага, и они меняются местами. Теперь тяжело дышащая Блум лежала на мягком ковре, а ее волосы разметались по нему и на фоне белого пушистого ковра выглядели как языки пламени. Вот чего она ждала, вот чего она хотела, когда перемещалась к нему. Фел глубоко и властно проник языком в рот феи огня, и между ними началась борьба за главенство в этом поцелуе, где, чередуя покусывание и посасывание влажных губ Блум и поглаживание кончиком языка ее неба, победил более опытный Феликс. В это время одна его рука гладила юное разгоряченное тело, вызывая табун мурашек и желание большего, а вторая рука мягко и нежно сминала упругий холмик груди, изредка большим пальцем задевая набухший сосок. Блум бесстыдно стонала и изгибалась под умелыми ласками своего парня, решившись отдать ему ведущую роль, но ее руки все равно залезли под его футболку. Она, так же как и он, касалась кончиками пальцев крепкого, рельефного тела, вызывая у его обладателя лишь выдохи и распаляя его все сильнее и сильнее. Как только девушка почувствовала, что начинает задыхаться, она прервала поцелуй и рукой направила голову паладина ниже. Он без возражений принялся ласкать ее шею, оставляя мокрые дорожки и поцелуи засосы на ключицах и плечах, от которых у огненной феи крыша сорвалась окончательно, а по телу проносились искры чистого удовольствия. Мысли уже давно покинули голову, а разум накрыла сладостная пелена, отчего Блум невольно приподняла бедра, обхватывая парня длинными ногами поперек талии. Ей уже мало поцелуев и поглаживаний, она хочет больше. В животе уже образовался ком желания, а снизу все сгорает от нетерпения и возбуждения. «Немедли», – прошептала фея с придыханием, когда Феликс обхватил губами вторую бусинку соска, обводя ее языком и чуть прикусывая. Фырканье было ей ответом, и парень ужасно медленно начал спускаться поцелуями до самого сокровенного у девушки. Она так и замерла, наслаждаясь приятными ощущениями, пока этот засранец нарочно не ушел в бок, оставляя яркий засос на внутренней стороне бедра. Блум распахнула глаза и хотела возмутиться, но подавилась воздухом от открывшейся для нее картины. Придерживая под коленку ногу, Феликс целовал мягкие части стройной ножки принцессы, а когда он кинул на нее хитрый, прищуренный взгляд, фея была готова поклясться, она кончила лишь от этого. Страшно, у Блум побежали мурашки от этого хриплого и возбужденного голоса, и это она его довела до такого состояния. Девушка закусила губу, когда ее синюю юбочку грубо задрали вверх, а белые простые трусики слишком легко стянули сначала с одной ножки, а потом с другой. «Ня», — ответила фея, решив снять куртку, а потом и футболку, чтобы полюбоваться телом ее любимого. Тот не препятствовал и позволил девушке стянуть с себя мешающие вещи, а после снова поцеловал Блум, но уже мягче, оглаживая ее тело и задерживаясь на ягодицах, сильно сжимая их. Палец проник в нее аккуратно, но неожиданно, отчего стон так и застыл на губах чуть выгнувшейся феи, когда она почувствовала движение внутри. Она обхватила рукой шею Феликса, быстро дыша и шептав что-то неразборчивое, но явно неприличное ему в ухо, а второй рукой нарочито медленно начала спускаться от груди до кромки штанов. Вот теперь стон вырвался у парня, он совершенно не ожидал, что его с виду невинная фея так запросто полезет к нему в штаны, обхватывая вставший орган руками, начиная медленно, словно мстя, ласкать. «Сними их, принцесса», он напалил теплым дыханием ее ушко. Девушка хитро улыбнулась и, звякнув ремнем джинс, спустила штаны вниз, снова обхватывая член ладошкой и начиная осторожно двигать вверх-вниз, пошло закусывая губу от новых ощущений чего-то горячего и твердого в руках. «Пойдет», — ответом ей послужил долгий поцелуй и второй палец, который добавился к первому. Неприятные ощущения начали быстро исчезать и забываться, а на их место приходили дикое любопытство и предвкушение. Третий палец вошел туго и вызвал шипение у феи, и та царапнула спину парня, вцепившись ногтями в плечи. Тот сквозь плотно сжатые зубы шикнул, представляя, как будет в ней тесно. Но перед этим руки Блум были сброшены, сама фея в растерянности лежала на полу, когда ладонь мага легла ей на живот и засветилась красным потусторонним светом. На ее немой вопрос, Феликс лишь легко улыбнулся и, закончив заклинание, перехватил ноги Блум под колени, устраиваясь между ее разведенных ног. «Ты же не хочешь спиногрызов в 18?» Не дожидаясь ответа, он припал к ее пухлым и искусанным от жарких поцелуев губам, проводя языком по большой губе. Блум согласно замычала, отвечая со всей страстью, что вырывалось из нее искрами огня. Проникновение было неприятным. Блум скривилась, стоило ей почувствовать головку, которая аккуратно вошла в ее девственное лоно. Стелла говорила, что в первый раз всегда немного больно, нужно лишь подождать. А ожидания скрашивали губы паладина и его тело. О, какой же кайф ловила Блум, когда проводила руками по мышцам рук, груди и живота. В ее голове возникла глупая-глупая мысль. Она хочет нарисовать его обнаженным. Она, громко стонущая от наконец-то пришедших приятных ощущений, хочет нарисовать парня, который начал быстро и грубо ее трахать, отчего у обоих любовников перед глазами все плывет. Резкие фрикции, которые до этого были медленные, дающие фее привыкнуть к заполненности внутри, заставляли их обоих чуть ли не рычать от удовольствия. Никто из них не заметил яркий огонь, который обхватил оба тела, заставляя их пылать, как живые факелы. Красный, до этого спокойный огонь, сейчас словно взбесившийся разносился по всему кабинету, а рыжий, до этого буйный и неспокойный, покорно подчинился силе первого. Блум почти достигла пика, как решила сменить позу, толкая назад вышедшего на секунду парня, и резво прыгнула на него, обхватывая руками шею, сама насаживаясь на стоящий колом член, и протяжно застонала от заполненности внутри. Она быстро двигалась вверх-вниз, а Феликс схватил ее за бедра, направляя и задавая нужный им темп. Особо сильно толкнувшись, они кончили почти одновременно, а их стоны слились в один большой звук удовольствия. Фея хрипло дышала, навалившись на мага, почти сразу же засыпая. А вот запыхавшийся от столь продолжительного акта паладин уснуть не мог. Он приподнял фею, с тихим хлюпом выходя из нее, прижимал ее к себе, пытаясь отдышаться. Ни один монстр не заставлял его так устать, как эта дикая чертовка, высосавшая из него все соки. Ой, а сколько криков будет завтра. Он даже представлять не хотел, лишь подхватил фею на руки, поднялся и, дойдя до дивана, плюхнулся прямо с ней, накрываясь одеялом, что заботливо лежало на спинке. Но, прежде чем уснуть, парень заметил одинокую табличку, которая флегматично мигала где-то сзади. Прочитав ее содержание, он не сдержался и громко, хрипло рассмеялся, заставляя фею рядом поморщиться и прижаться к источнику тепла. Все же не как азиаты. Внимание! Получено редкое достижение. Инцест, дело семейное. Глава 32. Дурдом на выезд. Я нахмурился и фыркнул, когда почувствовал тычок в нос. Сонно приоткрыв глаза, я увидел Лальку, которая смотрела на меня и тыкала пальцем куда только можно. То в нос, то в щеку, то в лоб. Стоило мне проснуться, как она перестала это делать, убрав руки за спину и принимая вид самого невинного ребенка. «Чего тебе?» — сквозь зубы зашипел я, смотря на разбудившую меня девочку. Головушка раскалывалась, а общее состояние оценивалось двумя словами: «Убейте меня, алкоголик малолетний, чтоб я еще раз, не поевший, выпил что-то крепче ряженки». «Оцените работу модели в сфере поиска информации по 10-бальной шкале от 0 до 10, где 0 – это наихудшая оценка, а 10 – наивысшая». «Ноль», — ответил я, не понимая, на кой хер меня будить ради этого, и отвернулся, утыкаясь носом в рыжую макушку. «А она что тут? Ах, точно, Блум пришла ко мне вчера бухая, соблазнила, а теперь невинно спит под бочком, а я и повелся». На что жалуется пользователь? Кинув злобный взгляд на Лальку, которая вылупилась на меня, я прикрыл глаза, мысленно заставляя ее вернуться ко мне в голову, чтобы не мешало дальше спать. Она исчезла, но теперь доебывала меня системными сообщениями и мерзким писком от оповещения. «Я так понимаю, выспаться мне не дадут». «Да», открыв глаза, я увидел около 10 табличек, которые все появлялись и появлялись. «Сраный спам, который, пока я не призову мелкую назад или не заполню обязательное поле для жалоб, даже удалить нельзя. Лаля была возвращена в реальный мир, а я принялся закрывать окошки, попутно доставая зелье от похмелья. Лучшее, что придумало магическое общество. Подождать нельзя, пробурчал я, садясь на диван. Голова закружилась и заболела сильнее, а зелье сработает через пару минут, отчего я громко выдохнул. Применив на себя заклинание очищения, я принялся одеваться, зевая и потягиваясь. Утром добрым не бывает. Я ждала ровно 5 часов с момента окончания анализа книг библиотеки Домино, спокойно ответила девочка. То есть она 5 часов смотрела, как я спал. Еще одну чокнутую приютил, замечательно. А возврат на кого-то адекватного совершить уже нельзя. Маленькие девочки относятся к товару, который не подлежит возврату. Что ты узнала? Пока вы активно занимались сбором ДНК принцессы Домино, мне удалось изучить 726 книг, но перевести я смогла лишь 366, остальные были на других, неизвестных мне языках. Среди переведенных трудов нужной информации обладали всего 12. При анализе всех доступных данных было выделено несколько несостыковок, но большая часть проанализированного материала совпадала. Вывести вам все, что мне удалось узнать. Я кивнул, игнорируя ее подкол, и задумчиво принялся читать табличку. А была она большая и очень веселая. Имя искомого персонажа. Артаксерксис Самандар Арктур. Возраст. Предположительно 200 лет. Раса. Человек. Подраса. Класс. Паладин огня. Род занятий. Высший маг Совета Домино. Граф Домино. Герцог Солярии. Паладин огня. Хранитель. Семья. Жена. Каллиста Арктур. Жива. Дети. Информация отсутствует. Предположительно, мальчик и девочка. Недостаточно информации для определения других родственников. Известная биография. О детстве информация отсутствует. О юности информация отсутствует. В возрасте 22 лет стал мастером огня и получил титул графа Домино от прежнего графа Самандар. В возрасте 25 лет получил должность одного из высших магов Совета Домино. Предположительно, в возрасте 37 лет участвовал в войне между драконом и фениксом, где изначально командовал армией Домино, а потом сразил Алексиса, действующего на тот момент хранителя огня дракона. Предположительно, в возрасте 157 лет женился на герцогине Солярийской, Каллиста Арктур, получив титул графа Солярии. Предположительно, в возрасте 180 лет родилась дочь, после сын, погиб при неизвестных обстоятельствах. Пиздец, только и вырвалось у меня. По сути, написано много, но вообще ничего не понятно. И почему разброс возраста такой большой? Вот ему 40, а вот ему 150. Хозяин, словно прочитав мои мысли, подала голос Лаля, есть предположение, что он был личностью максимально закрытой и нигде не светился, потому о нем так мало информации, или же о нем просто нельзя писать, а почему неизвестно, чего он хранитель. Вот этот момент меня беспокоил больше всего, не дай бог эта зараза передается. В книгах это слово было написано на неизвестном языке, она пожала плечами, могу лишь предполагать, что он был очень сильным, раз смог одолеть хранителя огня дракона. Я постучал пальцем по переносице. Что я узнал? Нихуя я не узнал. Скрытный челик, прям как я, творил какую-то дичь, прям как я, а еще он был паладином огня, прям как я. Чтобы узнать о нем побольше, придется идти к его живой жене, или же, наконец-то, спросить все у Гюнтера, он обязан знать одного из паладинов. Даже если правду придется выбить кулаками. Ну и Лалю еще раз отправить на разведку. Касательно Лали, слушай, мелкая, она пошевелила белыми ушками, которые были опущены вниз. Аво, а я их раньше не замечал, может, тебе имя какое-то дать, было бы удобно, она кивнула, а я задумался. Работай, фантазия, ты же иногда ко мне приходила, как она себя там назвала, Мачина, пусть будет Маке, глаза Лальки сверкнули, и она кивнула, а потом осмотрелась вокруг, а взгляд теперь не безразличный, а очень даже живой и заинтересованный. Хозяин, а можно я все эти книги прочитаю? Ее взгляд прыгал от одной полки к другой. Я тоже осмотрелся. Раз дома никого нет, то можно немного поворовать. Да-да, в современном мире, вообще-то информация тоже является предметом собственности. Да и мне полезно, и мелкое делом будет занято. Я кивнул ей, а Макея, только и ждавшая сигнала, кинулась к первой книжке, начав ее быстро читать, пробегаясь взглядом со строчки на строчку. Я же, не глядя, достал несколько книжонок с полки и, взяв Макию за шкирку, пошел вниз. Пусть Блум отоспится, вспомнит вчерашнее, успокоится, и только потом со мной взглядом встретится. Не хочу быть поджаренным на месте. Я, конечно, очень горячий, но не в прямом смысле. Хотя, иногда, когда теряю контроль над эмоциями, и в прямом, ебучий магический мир, все фразеологизмы и переносные значения становятся вполне себе прямыми. Тьфу, ты. Мы с Лалькой разместились на кухне, где я усадил ее за стол, а сам думал о завтраке. Не жрал со вчерашнего дня. Из имеющихся у меня продуктов можно, разве что, горячие бутерброды сварганить. Ну и ладно, они все равно вкусные. А правильное питание идет лесом. Ах, а какая тут пиздатая кухня. Электрическая плита, посудомойка, куча всяких кастрюль, сковородок. Боже мой, это кухонные щипцы, как же давно я их хотел, но все в магазин сгонять не мог. Быстро вымыв помидоры, я ловко орудовал ножом, вырезая часть хлебного мякиша и кладя хлебушек на шипящую от масла сковороду. Нарезанные помидоры и сосиски смешал с яйцом, чудом найденным в моих запасах, а после небольшими порциями вылил смесь в прорезь хлеба. Готовить здесь было одно удовольствие, приятный запах жареного хлеба с помидоркой, колбасой и посыпанным сверху сыром, который уже успел расплавиться, разнесся на весь дом, отчего даже Лаля на долю секунды перевела взгляд на бутики. Одно слово, балдеж, особенно когда ты голодный, а уж запивать их красным чаем с его характерной кислинкой. Если я попаду в ад, то судить меня будут по обжорству, потом за блуд пару градусов для воды в котле подбавит. От этой мысли я замер, смотря на Лальку. Она же должна знать про меня и Блум. Блум моя сестра, спросил я, нарушая тишину, а Макия подняла на меня равнодушный взгляд. Не могу это подтвердить, сила дракона блокирует мои сенсоры, после недолго паузы ответила она. Но вы родственники, довольно близкие. Ёбаный свет, только и сказал я, даже аппетит пропал. Хотя нет, вру, как может пропасть аппетит, когда перед тобой тарелка бутербродов? Потому я и дальше уплетаю их за обе щеки, попутно думая обо всей ситуации. Уф, а как на это отреагирует сама фея? Эй, Блум, ты вчера потрахалась со своим, возможно, дядей или племянником. Может же быть, что моя маман вообще Дафна. А что, она фея четырех стихий, и я такая, такой, а возраст? Так ей, на момент падения домино, было 20, рожать уже пора, иначе, как назвала таких женщин одна из наших несомненно умных и гениальных политиков, нимфа будет старородкой, или же мы вообще единоутробные братик и сестричка. Я все еще помню дебильное послание про ее мамку и батька, там еще и третий челик был. А что, все сходится. Этот хранитель, вставьте любое пафосное слово, вполне мог потусить с Марион, а та нагуляла такую красотулю, как я. А есть вообще ебанутое предположение, настолько ебанутое, что я невольно начинаю в него верить. Короче, Арителу два раза рога наставили, и я родной брат Блум. Типа принтер кокнул бывшего хранителя огня дракона, сам получил его силу и пошел по бабам. Блум, как старший, досталась вся сила дракона, а мне жалкий огрызок, потому-то наши огни так реагируют друг на друга. Но как такое возможно, если этот черт помер задолго до моего дня рождения? Он же очень скрытный, взял и инсценировал свою смерть, потом съебался в магазин за сигаретами и не вернулся, оставляя двух личинок на память своей пассии. Блять, это еще и в родословной разбираться, а потом с окружением объясняться. Я начинаю жалеть, что не переродился глистом. Хотя почему же, я тоже в жопе какой-то, и меня тоже мало кто любит. Мне-то, по большей части, все равно на факт о нашем близком родстве. Мы с Блум не жили вместе, не испытываем друг к другу, помимо симпатии, родственных чувств. Так какая разница, общество только вонять будет, если узнает, конечно, а так похуй. Хозяин, я не могу открыть эту книгу, пожаловалась Макия, давая мне в руки какую-то тонкую тетрадку с твердой обложкой. Я взял ее и повертел в руках, никаких замков, никаких застежек, но страницы словно клеем скреплены. Ее может открыть только владелец или тот, кому дали разрешение. Намек понят. Откладываем волшебный дневничок, в котором, учитывая мою удачу, коды от кта, в черный ящик. Стоило мне его убрать, как Лаля принялась сканировать толстый фолиант. Книжный червь какой-то, а не робот. Вообще-то, этим должны заниматься вы. Прочитав мои мысли, она подняла взгляд от книги на меня. Я так и знал, что она умеет это делать. С какого, с крайнего, мы одновременно закатили глаза. Я от ее манеры речи, А она от моего вопроса: «Все попаданцы обязаны чуть ли не жить в библиотеках, но я вас в них вижу редко». «Лоль, а ты реально машина?» – спросил я, подперев голову рукой и игнорируя ее замечание. Механического в ней только глаза и ушки, на которых мигают голубые кружочки. А так вполне себе живая маленькая девочка, которая говорит со мной на равных. Неужели я нашел хоть кого-то, кто повеселит меня? Блять, я начинаю рассуждать, как мои ебанутые друзья башки. С кем поведешься, от того и наберешься. Да, как я уже говорила, мы, мачины, созданы не жизнью, а логикой. Почему именно логика? Очень странное имя для Бога. У нее очень много имен, но она предпочитает именно это. И да, хозяин, я уверена, вы можете назвать ее как хотите. Она не обидится, и шепотом добавила: на больных не обижаются. А драться умеешь? У меня есть некоторые умения для самозащиты или защиты хозяина, но я проиграю любой другой боевой машине. Понял, принял. А с системой что? Это тоже твоя программа? Вот этот вопрос я задавал себе, как только попал сюда. Система – уникальный проект для контроля и поддержки героев в различных мирах. В то же время герои нужны для… Она замолчала, слегка хмурясь. Я не могу этого сказать, данные заблокированы. Вообще ничего не можешь сказать? Она отрицательно покачала головой. Только то, что я нахожусь в симбиозе с программным обеспечением. То, что знаю я, автоматически записывается на нее и, в определенные моменты, передается вам. Пример, машина из книг записала рунную цепочку, а при новом уровне навыка артефакторика эта цепочка передается вам. Неплохо, я кивнул, понимая, как все работает. Последний вопрос, а все эти таблички, задания и предметы тоже ты выдавала? Нет, я лишь проводник и исполнитель команд. Я иногда с вами связывалась, а все остальное, она показала взглядом вверх, а я поднял голову. Потолок, красивый. Конечно, беленький, но при чем тут он? А, на все воля Божья, я понял. Короче, получается, что у меня появилась Лоля-робот, которая работает как флешка и сканер. Неплохой такой подарочек. Главное, чтобы ее не нужно было заряжать, и она питалась от солнечных батарей. Хотя эта зараза точно энергетический вампир. Хозяин, Блум проснулась, сказала Макея, убирая в сторону просканированную книгу. Я выдохнул, морально подготовился и послал мелкую на выход. Оставим знакомство с моим новым шизоидным другом на завтра. Я с приподнятой бровью следил, как Лоля прячется в гостиной, за диваном. А назад, в голову залезть нельзя, ладно, хер с ней. Откинувшись на спинку стула, я прикрыл глаза, вслушиваясь в звуки сверху. Вот Блум босыми ногами шлепает по кафелю ванной, вот она включила душ и долго-долго моется. Шум воды прекратился, и фея вышла из кабинки. Хозяин – извращенец. Я приоткрыл глаз и перевел взгляд в сторону дивана, откуда на меня в ответ смотрела большими красными глазищами мелкая. Точно вампирюга. Молись, чтобы лоликонщиком не стал, фыркнул я, отворачиваясь от Маки. Та сразу же спряталась, а через пару минут я услышал шаги. Наши с Блум взгляды встретились. Фея в моей футболке, которую я оставил для нее, чтобы она не ходила в уличной одежде, выглядела слегка помятой и растерянной, но не злой, что самое главное. Привет, она огляделась по сторонам. А где мы? В доме моего дохлого родственничка, ответил я. Как я это узнал? У ключа теперь название поменялось, вместо ключа Дафны, на ключ от тайного дома Артаксеркса. Секретная дача хранителя чего-то там, уж не взятка ли это, где тут местное отделение ФБК? Извини, что напомнила, я на это лишь махнул рукой, безмолвно говоря, забей. Ну сдох и сдох, чего бубнить-то? К тому же, есть вероятность того, что этот хитрющий ублюдок сейчас где-то на берегах солярии греет свой зад, пока мы с Блум кое-как пытаемся не помереть раньше времени. Кивнув, Блум села за стол с интересом, смотря на бутерброды. Я подвинул ей тарелку и кружку с чаем, которую подогрел одним касанием. Фея мило улыбнулась, поблагодарила меня за завтрак и принялась кушать, пока я следил за ее реакцией. Ничего не скажет, да не может такого быть. Блум, решил я первым начать разговор, ты в порядке после вчерашнего? Она несколько раз похлопала ресницами с набитым ртом, отчего ее щечки были забавно надуты, а потом, проглотив бутерброд, ответила: я что-то вчера сделала, я ничего не помню. А что помнишь? Ну, мы со Стеллой немного выпили, поболтали, потом какие-то образы и... А вот тут она замолчала, слегка краснея и отвела взгляд в сторону. Нет, ничего, сон глупый и все. не сон, я внимательно следил за мельчайшими изменениями феи, она замерла, кажется, переставая дышать, и смотрела в стену. Ой, как бы у нее не бомбануло, я не хочу лишаться только что приобретенного дома. Пока Блум, повернув ко мне голову, открывала и закрывала рот как рыба, выброшенная на берег, из-за дивана на коленках выползла Макия и, как солдат в окопах, быстро поползла на верхний этаж, за книжками, наверное. Кинув на меня взгляд, она показала большой палец вверх и продолжила свое увлекательное путешествие. Мне наплевать не то что на инцест, но и в принципе на случайный секс в пьяном угаре, только вот Блум невинная, по мышлению, девушка, для которой перепихан, это акт любви и еще всякая ванильная чепуха. И вот такой целомудренный цветочек просто взял и набухался до беспамятства с лучшей подружкой, а потом еще потерял невинность, даже не помня этого. В ее светлой головушке, наверное, сейчас такие дикие мыслительные процессы происходят. Я, мы, а великий дракон, наконец-то отреагировала она, закрывая лицо ладонями, а я всеми потрохами ощутил, как ее пламя хочет вырваться и спалить все к чертовой бабушке, и меня за поруганную честь. Не-не, это мой новый домик, хрен кому я дам его разрушить, как там магию нейтрализовать. Я почти что навалился на стол, дотрагиваясь двумя пальцами до лба феи, активируя уже свой огонь и давая ему мысленный приказ успокоить пламя Блум. Что-то даже получилось, она просто вспыхнула, в прямом смысле, но огонь не распространялся на вещи. Прикольно, она как лампочка. Блум, успокойся, дыши, вдох и выдох. Фея начала судорожно дышать, а я безуспешно пытался успокоить ее не только словесно, но и магией. Она должна сама обуздать свою силу, я лишь немного уменьшил поток магии. Ты серьезно из-за этого так убиваешься? Просто я не хотела. Так, я думала, романтичнее, что-то невнятно произнесла девушка, а я закатил глаза. Как я и думал, ну давай теперь ныть из-за того, что твои влажные мечты не исполнились, не знаю почему, но меня этот разговор начал слегка раздражать. У нас с ней мнения на этот счет разные. Вот я и не могу понять тонкую девичью натуру. Наконец, она перестала гореть, а я плюхнулся назад на стул, коротко выдыхая. Спасибо, что волшебный огонь маны не тратит. Одного удара по морде Артаксерксис сможет избежать. Я не ною, она растопырила пальцы, показывая свое смущенное лицо и сверкающие глаза. И я даже не помню ничего. Повторить хочешь? Мы одновременно вздрогнули, услышав сильный шум на втором этаже. Словно стадо слонов затоптало. Блум даже мой язвительный ответ проигнорировала, в шоке уставившись на потолок. «Это, тараканы», — добродушно сказал я, стараясь улыбку не превращать в оскал. «Сейчас тапком их прибью». Я встал из-за стола, уверенным шагом направляясь на второй этаж. «И что лалька там делает?» Цыганский табор призвала, эта дура шкаф уронила и сейчас спешно пытается поставить все книги на место. Я оперся на косяк двери и громко кашлянул, привлекая ее внимание. Макия резко повернулась ко мне, вставая по стойке смирно, и, приложив руку ребром ко лбу, отдала честь. Какое лицо серьезное, я бы ее в паладины светлого камня назначил. Или это уже оскорбление? Хозяин, пыли за шкафами не обнаружено. Все чисто. Так ты еще и робот-пылесос? Иронично спросил я. Лоль, мы только въехали, а ты уже дом громишь. Оно само... И глаза такие честные-честные. Я махнул рукой, говоря ей все тут убрать, и спустился вниз. Что же, теперь я буду жить здесь. А что, хата свободная, да и алименты за 16 лет отсутствия платить нужно. Нужно только сфоткаться с Блум и табличкой. Папа, где наши алименты? Мастер, загробный шепот раздался возле уха, из-за чего я дернулся, на автомате доставая кинжалы. Но возле меня никого не было, лишь тень, она как-то странно плыла, а я пригляделся к ней поближе. «Михалыч, ты, что ли?» — хрипло спросил я. «Да, я поймала нарушителя», — продолжала говорить эльфийка пугающим до усрачки голосом. «Какого еще нарушителя? Устранить? Не трогай бяку!» Я громко выдохнул, убирая оружие назад и сжимая переносицу. «Я сейчас приду, жди!» Тень исчезла, а я дернул плечом. «Блядь, одни вуайеристы окружают!» То Лаля в голове следит, то какие-то стрёмные божества... то вот Мишеня в эту компашку записалась. Чувствую себя героем тупого ситкома, который попадает в дурацкие ситуации, а все вокруг гогочут с него. Нужно больше шуток про письки добавить, или всем про жопу хватает. Принцесса, какие-то козлы меня грабануть решили. Я подошел к фее, которая сидела ко мне в полоборота. «Сиди тут, ничего не трогай и проходи в себя». Я не стал дожидаться ее ответа и сразу переместился на Магикс. От картины, которая предстала моему взору, я ударил себя по лбу, мысленно считая до 10. 1, 2, «Эй, вытащи меня». 3, 4, 5, «Или убери эту сумасшедшую». 6, 7, 8, «Феликс, ну, пожалуйста». 9, 10, я открыл глаза, садясь на диван и складывая руки в замок. Я ожидал увидеть кого угодно, хоть Фарагонду в одних стрингах, что, прознав про мое к ней отношение, решила меня соблазнить, чтобы задобрить, но не этого полудурка. «Ты что тут забыл, а, Лукас?» Примечание к части. «Чего-то я сильно закрутила, ой, сильно». Глава 33. Чувства. Я безразлично смотрел на недовольного мальчишку, который протирал красные полосы на руках атаков бездны. Ну перестаралась Мишеня, с кем не бывает. Он вообще должен быть мне благодарен, что я не приказал его сразу кокнуть. Ишь ты, блять, приперся хрен пойми когда и зачем. Ну, чего молчим? С нажимом спросил я, стоило мелкому подняться на ноги, отряхивая штаны и плащ. Он кинул на меня хмурый взгляд, сложил руки на груди, а потом и вовсе отвернул голову, кажется, обижаясь на плохое к нему отношение. «В молчанку будем играть? Алло, гараж, тебе по головке сильно стукнули? Так я сейчас еще добавлю. Настроение и так не к черту, а тут еще мелкий прискакал. Я сбежал, как ты и советовал. Нашел след от твоей магии, вот», — ответил он, передергивая плечом и продолжая смотреть куда угодно, но не в мою сторону, а я страдальчески застонал, хлопая себя по лбу. «Ну что, советчик хуев, досоветовался. Нашел кому про свободу затирать, бунтующему подростку Цундере. Знали мы промышляющего таким человечка в прошлой жизни, потом в светлый камень звонить придется и трусы по всему Магиксу искать. Внимание! Новое задание: что посеешь, то и пожнешь. Из-за ваших действий в прошлом персонаж Лукас сбежал от собственного дяди, что сильно скажется в будущем. Поздравляем, вы сильно изменили канон. Возьмите ответственность за свои действия. Награда, опыт, плюшки и все в таком духе. Провал, отказ, ухудшение отношений с персонажем Лукас, ухудшение отношений с персонажем, неприятные последствия в будущем. Отказать, принять. У-у-у, какой я плохой, канон Винкс, который я и так не знаю, сломал. Что же делать? Ай-яй-яй, как же похуй. И это что, система мне так мягко намекнула. Если я не возьму пацана под свое крыло, то мне кто-то, как я канон, лицо сломает. Нет, у меня и так проблем дохуя, но как же не хочется с ним возиться. Но задание я все равно принял. И что делать с тобой будем? Я задал риторический вопрос в воздух, устало массируя виски. Что можно сделать с маленьким мальчиком? У попов спросите, а не у меня. Я тут самый крайний, что ли? Твой дядя что-то знает? Нет, я собрал вещи и через тень ушел ночью. Он кинул быстрый взгляд на эльфийку, которая спокойно сидела рядом со мной и положила ручки на колени, смотря на свой аккуратный маникюр. «Такие когти с рождения идут, искать тебя будут, наверное, но я скрыл свою ауру и магический след». Я поднял на него взгляд, растерянно осматривая. И действительно, от него не шло никакой энергии, словно его здесь и не было. «Круто, реально круто. Я смотрю, ты подрос в магии, стал великим иллюзионистом». Он на это лишь скривился, сильнее зажимаясь и незаметно дергаясь при упоминании великого иллюзиониста. Эх, у него, конечно, дух бунтарский, но зажатый он. Что же с ним в этой школе колдунов делали, что он таким грустным подростком вырос? Мне его даже жаль стало.